твоем окне горит свеча. Такая яркая она. Сейчас уйдешь ты и в ответ мне снова бросишь слово нет. А где-то там за далью дней я вновь пойду опять за ней. Но да, горит моя свеча, сгорев дотла и без следа. Падает, падает, падает, падает снег. Ночь замедляет свой последний разбег. В доме моем горит одиноко свеча. Сейчас ты уйдешь навсегда, и погаснет она. Падает, падает, падает, падает снег. Ночь замедляет свой последний разбег. В доме моем горит одиноко свеча. Сейчас ты уйдешь навсегда, и погаснет она. Сейчас ты уйдешь.